вибрации. Хоть и были приложены максимальные усилия по ремонту, на высоких оборотах так и осталось биение вала. Аврора на среднем ходу волокла за собой катамаран, на котором под брезентом угадывались очертания Д-30. Там же были закреплены несколько бочек и ящиков. День у меня вчера выдался более чем суматошный. Поэтому, как только Иваныч доложил о готовности выходить в море, я спустился в матросский кубрик, где уже расположились 12 бойцов из форта, командированных на организацию нашего НП. Заняв свободную шконку, я почти сразу уснул. На автопилоте лишь стащил с себя разгрузку и скинул ботинки. А проснулся перед рассветом, от тишины. Выудив из-под сумка радиостанцию и убедившись, что она работает, хотел было вызвать Иваныча, но в кубрик спустился Юра. «Нет, не надо», – помотал он головой. «Радиомолчание». «Что случилось?» «Да пока ничего. Идем, глянешь». Я достал из бокового кармана рюкзака кожаные мокасины и надел их на босу ногу. Нащупал рукой ТТ на поясе и в сопровождении Юры отправился на мостик. Уже оказавшись на палубе, понял, что Аврора встала на рейд за мысом острова СР. Морпехи и команда форта были рассредоточены по боевым постам. У якорной лебедки по правому борту за мешками с песком расположился расчет ПКМ. На настройке скрипнул вертлюг утеса. «На острове люди», – прокомментировал мое удивление Юра. «Хорошо, что сразу не выскочили из-за мыса. Я двоих ребят на берег на лодке отправил. Они и доложили». «Что за люди?» «Численностью до взвода. Вооружены и это. Там принцесса пришвартована». «О как! А почему радиомолчание?» «У них рации в том же канале. Слышали, как кто-то балаболит по-испански. И английский проскакивал». «По-испански? Точно?» «Да хрен их разберешь. Но, похоже, латиносы какие-то». Иваныч был чернее тучи. Он грыз мундштук потухшей трубки, припав к окулярам бинокля. «Выспался?» Только и спросил он, повернувшись на мои шаги. Затем продолжил рассматривать остров. «Да? Чего хмурый такой?» «Помнишь, где я ребят из своего экипажа похоронил?» Спросил Иваныч, протягивая мне бинокль. «Они на том месте отхожее место устроили, бляди!» Весь берег в бинокль рассмотреть не удавалось. Но в предрассветных сумерках было видно и яхту покойного шефа, часть лагеря, и действительно, меж могильных холмиков был устроен сортир в виде четырех жердей, обтянутых брезентом. Еще разглядел два навеса. У одного горел костер, а рядом спиной к нам кто-то кашеварил, помешивая в котелке ложкой, привязанной к палке. «Сейчас вернется разведка, решим». Юра присел у иллюминатора и положил автомат на колени. «Но сразу предлагаю. Поднос мы везем на катамаране для базы. Есть АГС. Миномет развернуть вон на мысу. Положить по лагерю пару-тройку мин. АГС на бак Авроры установить. Выйти на малом ходу и отстрелять улитку по контуженным. Мои ребята потом берегом со склона зачистят. Вот так сразу месить будем?» Я не особо сомневался в контингенте на острове, но все же решил поинтересоваться. «Это же явно шушера с новой земли, а тут закрепились, потому что удобно наблюдать за судами. И, если что, можно быстро выскочить из-за острова и напасть. Нам отсюда не видно, но за эсером два мотобота и еще какая-то посудина из новоделов. Явно трофеи пиратские. Один из мотоботов притоплен, ребята доложили. Яхту заденем минометом-то». Сразу спохватился Иваныч. «Я сам буду в расчете, аккуратно сделаю. Надстройка и мачты эсера – хороший ориентир. Ну и ты, Николаич, на Авроре останешься, подкорректируешь». Продолжая смотреть в иллюминатор, ответил Юра. «О, вон ребята возвращаются. Хорошо бы побыстрее, пока совсем не рассвело». Разведка доложила, что на одной из двух вершин острова устроен замаскированный НП. Двое ведут наблюдение за внутренними водами архипелага и за лесным. Удобное место, нечего сказать. В лагере насчитали порядка 15 человек, но это те, кого явно видно спящими под навесами. Возможно, на борту принцессы или на самом эсере кто-то еще есть. Времени до момента, когда солнце поднимется над горизонтом, оставалось мало. И мы спешно приступили к подготовке операции по зачистке острова нашего архипелага. Я подменил у утеса в надстройке одного из морпехов, который теперь, присев на колено рядом с расчетом АГСа, наблюдает в бинокль за берегом. Аврора на малом ходу вышла на траверс как раз к тому моменту, как с вершины одной из сопок вверх взмыла красная ракета, а из динамика радиостанции у меня на поясе прозвучало короткое «Танцуем». Хлопок, и вскоре 82-миллиметровая чушка рванула почти у борта СРа. «Дай-ка!» Я бесцеремонно отодвинул бойца от пулемета и припал к СПП. Пулеметный снайперский прицел не бинокль, но рассмотреть начавшуюся панику мне удалось. После короткого радиообмена между корректировщиком и расчетом подноса вторая мина прилетела аккурат между двух навесов в лагере. А борт «Авроры» под надстройкой пару раз шлепнули пули. Начали отстреливаться. Да куда там? С остальным лязгом огрызнулся ЭГС. Потом еще раз. Гранатометчики выпустили веером всю улитку по каменистому берегу. Я перевел прицел на борт СР, где Иваныч заметил огневую точку. Но там никто так и не появился. «Береговая группа, работаем по зачистке!» Снова донеслось из рации на поясе. «На, рули!» Уступил я место пулеметчику и, прихватив автомат, начал спускаться по трапу. Иваныч аккуратно на малом ходу подвел Аврору к корме принцессы. Поступила команда по громкой связи боцману. «Боцман, сходни с правого борта!» Зашуршали канаты и загромыхали блоки, а спустя пару минут по сходням уже бежала на штурм берега команда из форта. Задержавшись у борта, я посмотрел в сторону мыса, от которого уже глиссировала моторка. Юра спешил высадиться на берег. Я тоже направился к сходням. «Сергей Николаевич, перегородил мне дорогу коренастый парень из морпехов. У меня приказ». 22.11. Вызвал я Юру. «В канале». «Отмени приказ троповому». «Не понял. Помехи. Повтори 11-й». «Засранец». Троповой виновато улыбнулся, пожал плечами и кивнул мне в сторону ходового мостика. «Няньки хреновы». Я развернулся и пошел к надстройке. «Ладно, поговорим еще». «Хе, что, не пустили?» Хмыкнул Иваныч, раскуривая трубку, когда я поднялся к нему. «Да капец! Мне уже и до ветру без охраны не сходить». «А ты что хотел? Ты у нас теперь как это, как ее? А, королева Великобритании!» Иваныч хохотнул. «Вроде и власть, а вроде и особо охраняемый музейный экспонат. Анекдот хочешь про участкового?» «По этому поводу?» «Ну, почти». Иваныч выдохнул к потолку дым и начал. «Деревенское кладбище к скоростной трассе примыкало. Мимо едет мужик на бешеной скорости по дороге. А в кустах гаишник в засаде. Ага, видит, мерин летит. Ну, тот с палкой вышел на дорогу. Водила не ожидал, не справился с управлением и, в общем, сбивает мента насмерть. Что делать? Вышел, огляделся, кладбище. Водила мента в багажник и едет на кладбище. За пару сотен сторож соглашается прикопать мента. Расслабленный мужик едет дальше и на крутом повороте снова сбивает насмерть мента, что из засады выскочил. Мужик возвращается на кладбище и говорит сторожу: «Я ж нормально попросил, прикопай». И ему второго мента из багажника выволакивает. Дед пожал плечами и стал прикапывать второго мента. А местный участковый решил проверить, как дела на кладбище. Видит сторожа, который уже вторую могилку ровняет. Подошел сзади и спрашивает: «Что, работенки привалило?» Сторож повернулся, вздохнул, а потом херак участкового лопатой промеж глаз. «Да уляжешься ты сегодня или нет?» «Вот-вот». Я вытащил из крепления термос, открутил крышку и налил себе остатки кофе, смирившись с арестантской участью. «Ну, что там?» «Основная беготня и стрельба вроде прекратились. О, тащат кого-то». Иваныч кивнул на группу людей. Несколько бойцов приволокли двоих к дымящемуся кострищу, бросили их на камни и стали вязать по рукам и ногам. «Иваныч, а у тебя как с испанским?» «Никак!» Не отвлекаясь от рассматривания происходящего на берегу в бинокль, ответил он. «Жаль». Операция по зачистке заняла в общей сложности чуть более получаса. Разве что одного из пиратов еще долго гоняли по заросшему лианой склону, но потом бросили это занятие и завалили тремя вогами. А теперь все надо делать быстро. 22-й, как слышишь? Без помех? В канале. Я наблюдал, как Юра, стоя у штабеля с ящиками, развернулся лицом к нам. Смотри-ка, работает связь. Вот что, дабы не повторилось, распорядись, чтобы прямо сейчас на мыс, с которого велся минометный огонь, отправились наблюдатели. Снабдить шансовым инструментом. Пусть обживают позицию до состояния секрета. По вооружению этого НП сам решай. Принял. На СР людей пошли, пусть осмотрят все. Уже послал. Можете с Ивановичем сойти, тут есть на что посмотреть. Да и Василий нужен. Тут ящик, а в нем радиостанции свалены. Что с бандитами? Осталось южный берег досмотреть. А так разведка доложила, что тут всего две тропы. Одна на НП, на сопке, вторая по склону на юг уходит. Принял. Ответил я, а потом спросил Иваныча. Пойдешь? Конечно. Надо сральник с погоста убрать. Да, осмотреть посудины, что в трофеях у бандитов оказались. Трупы бандитов и несколько фрагментов тел, прямое попадание в навес мины, бойцы сложили в рядок. Я и Иваныч некоторое время стояли и смотрели на них. Да, судя по лицам, явные представители Латинской Америки. Несколько чернокожих и даже двое с арабской внешностью. Причем один из арабов, похоже, тут был главный. Его достали из отдельной палатки у леса. Всего бандитский контингент насчитывал 27 человек. Рядом было свалено в кучу оружия и боеприпасы. В основном наше все. АК. Преимущественно 74-е с рамочным прикладом. Два вполне новеньких ПКМ. Один крупнокалиберный «Утес». Десяток РПГ-26 и несколько ПМов. Отлично вооруженная банда, надо признать. Все это было бы неприятно. Юра подошел и кивнул на две спаренные трубы. Это шмели. Если бы жахнули по нам, то все было бы очень грустно. Хорошо, что с рассветом по-тихому подошли. Ладно, вы тут продолжаете чахнуть над златом. Иваныч осмотрел растерзанный нашим вероломством лагерь. Юра, выдели пару бойцов, надо могилки поправить да прибрать там. Не вопрос, решим сейчас, ответил тот. Я пошел дальше, разглядывая картину нехитрого быта пиратов. Много мусора всякого по окраинам лагеря. У палатки, где посеченный осколками так и не встретил сегодняшний рассвет араб-атаман, были аккуратно сложены штабеля всякого добра и заботливо укрыты брезентом. Был даже птичник. Десяток кур ютились в огороженном и накрытым рыболовной сеткой загончике площадью 2 квадратных метра. Похоже, корни пускать они тут надолго собрались. Дальше, почти у леса, под навесом стояла дюжина бочек с топливом, несколько десяток канистр. Местный склад ГСМ. 22-й Красному. Зашипела радиостанция в подсумке разгрузки. Слушаю тебя, Красный. Сразу же ответил Юра. Здесь в трюме люди были заперты. Женщины в основном. Некоторые сами не выберутся. Нам бы еще человека 3 и носилки какие-нибудь соорудить. Понял тебя, Красный. Иваныч, что у могил своих товарищей поправлял камни, тоже слышал этот диалог. Юра, я сейчас распоряжусь, боцман выделит людей. Пусть сразу их тогда в кубрике размещают. Первую помощь оказывают. Услышал я в шипении радиостанции. Принял, спасибо. Вот значит что. Пираты еще и тюрьму в трюме СР устроили. Надо как-то пообщаться с пленными. Хорошо, по-английски кто-нибудь из твоих говорит? Я вернулся к Юре. Так Строганов же у Иваныча полиглот. Подсказал Юра. «Точно! Иваныч!» — крикнул я. Тот обернулся. «Пусть боцман сходит на берег. Надо пленных разговорить». В ответ Иваныч кивнул и взялся за радиостанцию. Особого труда вытянуть информацию из двоих уродов не составило, учитывая, что каждый из них уже не по одному разу словил по ребрам берцем или прикладом автомата. После обнаружения изможденных пленом и насилием людей в трюме гуманизм у всех наших улетучился. Боцман разговаривал с ними по-английски, и выяснить удалось следующее. Здесь, как мы и сами уже догадались, был пункт наблюдения за акваторией архипелага и перевалочная база. Раз в 3 дня с новой земли приходили 2 катера. Один забирал пленных, а второй грузился награбленным добром и следовал в Лунёво или Лесной торговать. Точнее, сдавать все оптом их человеку. И сегодня к Сиесте как раз ожидается транспорт. С оружием картина была ясна, как белый день. К боссу русский приплывал и торговал оружием. Боссом называли некоего Абу Малика. Он до большого бунта на Новой Земле был своего рода главой арабской диаспоры. Что касается американцев и прочих представителей Старого Света, то они почти все были поставлены на ножи. А те, кто уцелел, теперь активно трудятся в качестве рабов на новых хозяев Новой Земли. Собственно, основной бандитский анклав разместился на американском острове, заняв каюты океанского лайнера, застывшего памятника прошлого, а также на пристанях. Большинство пиратов жили прямо на своих шлюпах, плотах и судах. На острове, где до недавнего времени был благополучный анклав под управлением шефа, теперь царила власть разномастных группировок. А вот северную часть острова все обходили стороной. Туда, к деревне староверов, оттянулись наиболее адекватные поселенцы и остатки сил правопорядка Новой Земли. Одно плохо – они теперь в блокаде. Связи нет, так как сторожевик теперь на захваченной бандитами территории. Акватория под контролем пиратствующих сил Абу Малика, то есть морем не послать никого для связи. Кроме принцессы, которую пираты, откровенно говоря, загадили, в качестве трофеев нам достались два мотобота, но оба не на ходу. Двигатели на них разобраны. Вероятно, бандиты пытались их тут ремонтировать своими силами. А вот какой-то японский 9-метровый катер был очень даже в строю. Резиновая моторка плюс два водных мотоцикла. Двигатели что на резинке, что на мотоциклах были бензиновые. И, как доложил Иваныч, с бензином туго. Всего три канистры нашли. Этот японский катер и мотоциклы, скорее всего, использовались для перехвата судов, высказал предположение Иваныч, когда я собрал срочное совещание в кают-компании «Авроры». А потом уже на принцессе подавливали и имели все стадо. Похоже. Согласился я и осмотрел присутствующих. В кают-компании были Юра, сержант Самохин, которому суждено стать командиром Восточного форта, и радист. Мною было принято решение дождаться пиратов и уничтожить, а для этого было необходимо форсировать усилия по укреплению обороноспособности нашего вновь созданного Восточного форта. «Итак, какие будут предложения, генералы мои?» – спросил я, не отвлекаясь от схематичного плана острова. «С тридцаткой надо определиться», – сразу сказал Самохин, перегнулся через стол и показал пальцем точку на карте. «Только сюда сможем ее заволочь и развернуть. Тут градусов 200 обзора получается». «Значит, южный берег», – задумался я. «Хорошо, так и делайте. Нам главное прикрыть морской путь с железки. А по укреплению самого острова и расположению личного состава что?» «Личный состав разместить вот тут, в седловине. Тут и ручей рядом, и тропы натоптаны на этот берег, и КНП». Ответил Самохин, а потом добавил. «Мало нас тут. На случай, если решат нас выкуривать, надо минировать подходы». «А что из инженерки есть?» «Не густо. Три монки, одна СМ-72, шашек тротиловых есть немного, детонаторы». «Монок можно еще две подкинуть», – вставил Юра. «Хотя нет, одну дам». «Ну, тогда вам и карты в руки. Решите, где лучше установить. Как встречать пиратов будем?» «Увести за мыс Аврору для начала. А то шмальнут из шмеля, и все, амба!» Сразу предложил Иваныч. «Японца заправить и какую-нибудь дуру на него крупнокалиберную. Противник подойдет на 5 кабельтовых, так и выскочить из-за эсера, чтоб не ушли». «А подойдут на 5 кабельтовых? Не заподозрят?» Засомневался я. «Двух этих обезьянок? Живые они там?» – уточнил Иваныч у Юры. «Пока да. Вот и привязать их под целым навесом. Пусть сидят, делают вид, что увлечены приготовлением блюда мексиканской кухни». Иваныч достал трубку и кисет. «Они наверняка связываются, прежде чем подходить», – сказал Юра. «Что, кстати, со связью?» – повернулся я к Василию. «Есть всякого понемногу. Порадовал Кенвуд всеволновой, что на принцессе стоит. А эти ухари, видно, ее использовали. Остальное так, по мелочи». Я боцману скажу, пусть поинтересуется еще раз у пленных, как у них тут встречи проходили». Долго устраивать болтовню не стали, время поджимало. Но, как потом верно подметил Иваныч, проваландились с разгрузкой. С НП доложили о двух быстроходных объектах, показавшихся с востока, как раз к моменту, когда солнце было в зените и пекло так, что на камнях впору было поджаривать что-нибудь. Аврору боцман увел за мыс сразу после совещания. На борту осталась только боцманская команда, Василий, двое морпехов, ну и освобожденные пленники с СРа. Затащить тридцатку на небольшое плато на южном берегу попросту не успели, как ни старались. Хоть и делали это с помощью лебедки и известной матери. Так и бросили, накрыв брезентом орудие и ящики с боекомплектом, оставив караульного. Расчет ПКМ успел обжить позицию на мысу, откуда велся огонь из миномета. Впрочем, и миномет пока остался там же, с кастрированным расчетом. СПГ-9 установили на границе леса, напротив берега, чтобы напрямую наводку крыл любого гостя с востока. В надстройке СРа затаился пулеметчик, который и за наблюдателя поработает. Благо, на пиратском ПКМе была установлена какая-то оптика. Иваныч с Юрой успели на японца затащить утес, растянув станок на торлепах на баке, сместив его к левому борту. Юра натаскал какие-то тюки и, пристроившись на них, припал к прицелу пулемета, поводил стволом, после чего показал Иванычу большой палец. К слову, предназначение этого японского катера в прошлой жизни было непонятным. Хотя Иваныч предположил, что это, скорее всего, что-то типа морского трамвая. Ходовой мостик на небольшой надстройке находился ровно посередине посудины. В надстройке одна тесная каюта, гальюн и кладовая. Ниже машинное отделение. «Дайте две», – сказал Иваныч, когда осматривал судовой восьмицилиндровый двигатель «Янмар». Боковая палуба была несколько занижена, и можно было разглядеть ровные ряды анкерных креплений с шагом в 1 метр. Точно, какие-то сиденья стояли. По обе стороны ходовой рубки поднимались 2 полутораметровых трапа на ютовую палубу, где у бортов были закреплены обшарпанные бочки спас-плотов. Мостик Иваныч тоже оценил. Ничего лишнего и все нужное. И радиостанция, и навигационные приборы. Капитанские и штурманские места. Все бойцы разбежались по позициям. Я тоже, прихватив 2 гранника, заскочил в катер к Иванычу и Юре. Один из морпехов, как планировалось, стреножил пленных бандитов у навеса рядом с кострищем, а сам укрылся за ближайшим камнем, продемонстрировав пленным кулачище. Те все поняли, а один даже проникся и поставил себе на колени большую кастрюлю. Опознавание у бандитов было. Примерно за 1 километр до берега 2 весьма шустрых посудины сбавили ход. Остановились, и радиостанция, что раньше была у местного бугра, а теперь у бойца, что был рядом с пленными, несколько раз пиликнув, что-то пробормотало на очень плохом английском. Наш боец, опять предварительно показав кулак одному из бандитов, протянул ему рацию. Пленный ответил, и катера, набирая скорость, пошли к берегу. Первым шел, почти глиссировал спасательный шлюп с лайнера, коих на новой земле хватало. Но с двигателем пираты переборщили, и если бы не груз на носу шлюпа, то наверняка перевернулись бы. Второй шлюп сразу отстал и неторопливо тарахтел следом. Расчет СПГ сообщил, что в отставшем шлюпе только 2. «Достанешь?» – уточнил Юра. «Не уверен. Пока не заподозрили ничего, пусть ближе подходит. А там вломлю». «Принял». «Внимание всем! Работаем после первого выстрела без откатки», – сказал Юра. Повесил радиостанцию на разгрузку и, повернувшись назад, крикнул. «Заводи, Иваныч!» В ответ Иваныч кивнул. Двигатель, на удивление, тихо завелся и ровно затарахтел. «Серега, ну куда ты это припер?» Юра обратил внимание на меня и на 2 тубуса РПГ-26. «Положи, не балуйся. Давай сюда забирайся, на мешки, и не высовывался бы, а?» «Иди в жопу, Юра, сколько можно?» Я забрался к нему и, разложив приклад АКМСа, дослал патрон. В ответ он только покачал головой и чуть заметно улыбнулся. «Выстрел!» Донеслось из леса на берегу и через секунду бахнуло. «Промахнулся! Твою мать! Перезаряжаюсь!» Доложил расчет СПГ. И тут же началась активная стрельба. «Давай, Иваныч!» Юра привстал и показал рукой вдоль СРа. Катер плавно пошел вперед. Перед моими глазами поплыл спущенный ржавчатый борт СРа. Еще 10 метров и корма. «Быстрей! Еще быстрей!» Мне пришлось упасть на мешки, потому что катер дернулся, нос чуть задрался. Вот они. Быстроходный катер, полный вооруженных людей, уже развернулся назад и набирал скорость. Встав на колени, Юра начал лупить по противнику. А мне держаться не за что. Качнет и вывалюсь. Лишь оставалось чуть высунуть голову над бортом и наблюдать. Быстроходный шлюп взорвался после третьей короткой очереди утеса. Вверх, метров на 20, оставляя за собой огненно-дымный след, взмыла бочка. «Вот и все», – тихо сказал Юра, чуть повел стволом. «Прекратить огонь!» – это уже я прокричал в рацию, глядя, как у второго шлюпа в щепки разнесло борт. По воде расползался огонь, яркими языками пламени, стелился дым. Остатки шлюпа и каких-то шмоток тоже горели. Или это не шмотки? Кто-то барахтался в воде среди огня и орал так, что я не выдержал и застрелил его, дав короткую очередь. «Гуманист!» Послышался позади голос Иваныча. Он уже дал стоп и присоединился к нам с ТТ в руке. «Вытаскивать никого не будем?» Я на всякий случай поинтересовался. «Ну, кто выживет, того, может, и достанем». Иваныч забрался выше, выстрелил еще в одного горящего страдальца и стал тихо напевать. «Мы ловили барракуду, только нам не повезло. Барракуда, блядь, паскуда, съела лодку и весло». Из воды достали троих выживших, причем у одного сильно обгорело лицо, и он матерился. Матерился по-нашему, забористо так, но недолго. У него еще и в брюхе было две дыры. Всех пленных хорошо упаковали и оставили на острове. Рабочие руки Самохину пригодятся. А будут себя хорошо вести, заберем на Сахарный. Тридцатку все-таки затащили на скалистый уступ, после чего Самохин назначил караульные смены и приказал готовить ужин. Мы не стали объедать личный состав. Забирать трофеи тоже не стали, так как личный состав Восточного форта, скорее всего, увеличится. Разве что я забрал почти новенький ПКМ с оптикой. Надо вернуть на Мандарин. И конвоем отправились домой. Пришлось немного подождать Василия. Он на НП радиостанцию разворачивал. В состав конвоя вошли Аврора, волочащая за собой пустой катамаран, и Принцесса, в которую забрались мы с Юрой, взяв на буксир резиновую моторку. Японца с так удачно установленным утесом и водные мотоциклы оставили в распоряжении форта. Свой флот тут будет необходим. На Сахарный вернулись уже глубокой ночью.